Глава 4. И в заключение, братья, просим вас именем Господа Иисуса призываем, жить и дальше так, как мы вас научили, чтобы быть приятными Богу. Вы так уже и живете, но старайтесь жить еще лучше. Вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый хранит свое тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога. И не вздумайте в этих делах приступать к границе и посягать на права брата, потому что за все это Господь отомстит, как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали. Ведь Бог нас призвал не к тому, чтобы мы жили в нечистоте, а к святости. Следовательно, тот, кто отвергает это, не человека отвергает, но Бога, дающего вам своего Святого Духа. О любви к братьям нам нет необходимости писать вам, ведь сам Бог научил вас любить друг друга, и вы так и относитесь ко всем братьям, живущим в Македонии. И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды. Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда. Так вот, ободряйте друг друга этими словами.